а на самом деле умер, захлебнувшись рвотной массой в канаве. Рядом фото тройни, родившейся у сестры. Из-за забора доносится разговор их соседей. А азербайджанки с почтальоном, она плохо говорит по-русски, хотела сказать больше месяца, а получилось одна луна и немножко. Летом всегда сдавали комнаты курортникам. Один дачник, доцент из Курска, составлял какой-то словарь, порезался обитое стекло на берегу, поехал на автобусе в больницу, автобус попал в аварию, застрял на железнодорожном переезде, а потом эти листы со столбиками слов были на банках с вареньем.